Таковы были идеи Ломоносова, и за них ему приводилось вести сильную и ожесточенную борьбу с полком свирепых невежд, которые желали бы приготовить ученым казнь Прометея, с завистниками, прикрывающими себя покровом святости, с суеверами и слабоумными, боящимися вникать в таинство природы. Что этих ссорщиков, производящих вражду между Божией черью, натурою и невестою Христовою Церковью, было довольно, это доказывает, между прочим, и то, что Ломоносов, издавая свое наблюдение над прохождением Венеры, счел нужным сделать к нему прибавление, где и изложил те мысли об отношении науки к вере, с которыми мы уже познакомились. И сильны были эти защитники старины. Не оставляли они в покое ратовавшего против закоснелости Ломоносова и платили ему доносами за новые мысли. Так, например, когда Ломоносов в одном шутливом гимне так выразился о бороде: «О прекраса золотая, о прекраса дорогая, мать дородства и умов, мать достатка и чинов, корень действий невозможных, о завеса мнений ложных!» Защитники бороды подали на него донос, в котором предлагали к отвращению таковых продерзостей удостоить сего ругателя публичным наказанием. Ругателя не наказали, но благодаря только тому, что императрица была его заступницей. И вообще нужно сказать, что Ломоносову ради его довольного в науках обучения сходило с рук многое, что не прошло бы для другого. А охотников подвести его под строгую ответственность было немало и не мудрено. Ломоносов всю жизнь свою ратовал против невежества, против застоя, не склонялся перед авторитетами, свободно и разумно относился ко всему тому, что было освящено привычкой. Дорога была ему только одна наука, основанная на изысканиях разума. В ней он видел зерно прогресса. Ее-то он хотел проводить в жизнь, для чего и излагал ее общедоступно. И в этом его первая заслуга. Он был, так сказать, просветителем своего народа. Все, что он делал, служило той же цели, а сделал он немало. До него литературный язык представлял самую пеструю смесь из выражений русских, польских и южнорусских. Польских и южнорусских, потому что писателями были преимущественно южнорусские ученые. Ломоносов в своих произведениях «Рассуждения о пользе книг церковных и грамматики» первый противопоставил этому наплыву варваризмов, делавших книги непонятными язык русский, только с примесью общепонятных славянских слов. Кроме того, усвоил литературному языку многие формы и речения языка народного, чем положил основание будущему усовершенствованию языка. Книги стали понятны грамотным людям, а потому и идеи, проводимые в этих книгах, могли быть проводимы в публику. Это вторая заслуга Ломоносова.